Ольга Хусаинова. «Снежная история» или «Расколной меня сейчас же». Снег кружился, медленно и величественно падая на землю. В свете фонаря пушистые хлопья сверкали, словно звездная пыль. Красиво, завораживающе, как в сказке. Я сидела в короткой рыжей шубке на скрипучих качелях прямо во дворе своего дома. Видела свет в окнах своей квартиры, но домой не хотелось, совсем. Хотелось курить и пить большими глотками шампанское прямо из бутылки, что я и делала сейчас. А еще хотелось, чтобы высохли слезы. А еще, чтобы стерлось из памяти воспоминание о том, как я сегодня, в канун Нового года, решила сделать Владику сюрприз. Приехала, довольная, счастливая, в новом белом уютном свитере и вязаной пушистой желтой юбочке. Открыла входную дверь своим ключом, смеясь, ввалилась в спальню, держа в руках красочную подарочную коробку с его любимой туалетной водой внутри. У меня было хорошее настроение, и я не сдержалась, купила ему подарок и на Новый год, и на сегодня. Меня нельзя отпускать одну по магазинам. Никогда себе ничего не покупаю, все друзьям, родственникам и любимому. «Подъем!» – весело закричала я, плюхаясь сверху на одеяло, под которым лежал он, закрытый с головой. Как оказалось, не один, с моей подругой, теперь бывшей, Светка Су. А они там лежали в обнимку и очень испугались, когда я, почувствовав неладное, откинула одеяло и увидела их. Голых, разумеется. Мой сюрприз удался, а их сюрприз удался еще больше. Я не помню, как выбежала из квартиры, прихватив только шубку и сумку. Все покупки, шапку, варежки оставила там и не вернусь за ними никогда. Весь день я бесцельно ездила в трамвае по городу, наблюдая в окно за праздничной суетой. А потом, когда стемнело, пошла на свои любимые с детства качели. Сама откупорила шампанское, хотя всегда боялась это делать. Накинула на голову капюшон, подожгла сигарету, хотя обычно не курю. Отключила надоевший за день телефон и решила встречать Новый год здесь. «За что пьешь, лисенок?» – раздался приятный мужской голос откуда-то сверху. Я осторожно выглянула из-под капюшона и увидела молодого мужчину, стоявшего передо мной. Он смотрел на меня и улыбался открытой улыбкой, держа руки в карманах. В темных волосах путались снежинки. Снег, словно погона, лежал на плечах поверх черного полупальто, а рядом с ним сидел и вилял хвостом пушистый щенок. «За сказку!» – грустно сказала я и отхлебнула из горла ледяного шампанское. «Сказки я люблю!» – сказал он, садясь со мной рядом. Достал из карманов черные кожаные перчатки и протянул их мне. «Замерзла?» – спросил участливо. «Немного», – призналась я, отдавая ему бутылку. Перчатки были раза в два больше, чем мои руки, но внутри отделаны мехом, и пальцы сразу окутало тепло, как только я их одела. «Спасибо», – поблагодарила я и подняла на него взгляд. «Чем обязана подобной заботе?» «Новому году», – улыбнулся он. На мое недоумение он засмеялся. «Не бойся, лисенок, я не маньяк. Просто в этот праздник люди не имеют права лить слезы в одиночестве. Это несправедливо». «Жизнь вообще несправедливая штука», – вздохнула я. «А как же место для сказки?» – спросил он. «Похоже, я уже выросла из того возраста». «Но ты бы хотел оказаться в ней?» «Только в доброй». Он кивнул. «И в счастливой». Он кивнул еще раз. «Пойдем со мной, я покажу тебе, где живет сказка». Господи, наш разговор смахивает на пьяный бред двух сумасшедших. «Я боюсь», – шепотом призналась я. А сидеть ночью одна на улице, по которой бродят пьяные незнакомые люди, ты не боишься?» Усмехнувшись, спросил он. «Тебя я тоже не знаю». «Саша», – представился он с неизменной сияющей улыбкой. «Уже лучше», – улыбнулась я непроизвольно. «Пошли, Лена, пока совсем не замерзла». «А откуда ты знаешь мое имя?» – испуганно отпрянула я от него. «Разве я забыл тебе сказать? Ах, ну да, я волшебник». Конечно, я не поверила, но мне понравилось его чувство юмора. В конце концов, человек, у которого такой умильный щенок, не может сделать мне ничего плохого. А щенок уже стал поскуливать и зябко поджимать маленькие лапки. Мне стало стыдно, что из-за меня животное так мучается. «Веди меня к сказке!» – смело продекламировала я и, шатаясь, слезла с качелей. «А есть ли то, чего тебе хочется больше всего?» – спросил он мне в спину, поднимая след за мной. «А ты можешь исполнить мое желание?» – удивилась я и развернулась к нему лицом. «Обещаю!» – настолько твердо произнес он, что я поверила. «Тогда любви!» – уверенно сказала я. «А что еще может просить израненное сердце?» Он снял с моей руки перчатку и сжал мою ладонь. Снежинки подхватил резкий порыв ветра. Где-то взорвался фейерверк. Вокруг нас словно образовался кокон из разноцветных снежных хлопьев, которые вращались все быстрее. «Но только волшебный!» – выкрикнула я, завороженная происходящим. В тот же момент от его кожи как будто удар тока кольнул мою ладонь. Он тоже вздрогнул и как-то испуганно посмотрел на меня, а потом на наши сплетенные пальцы. «Статика!» – успел я подумать, а мир взорвался цветными брызгами и исчез. Я проснулась, потянулась, огляделась. И где это я?» Лежу на коврике, прямо на полу. Непорядок. Кто это у нас такой гостеприимный? Девушку на пол положить догадался. Стала все еще сонная, в надежде найти хотя бы ванную. Сделала шаг одной ногой, второй, третий, четвертый. Так, какой еще четвертый? А какой третий? От неожиданности все четыре ноги заплелись, и я очень глупо села на хвост. «А откуда у меня хвост?» «Наверное, оттуда же, откуда и весь остальной девайс, а именно с перепоя». Я схватилась за голову, вспоминая вчерашний вечер, снег, незнакомца, но тут же про все снова забыла, потому что лапки нащупали большие такие ушки на макушке, пушистенькие. Я взвизгнула и, неуверенно перебирая новыми конечностями, побежала к шкафу-купе с зеркалом во весь рост. Человеческий рост, коим я уже и не являлась. Остренькая мордочка, хитренькие глазки, рыженькая шубка и хвост. Тоже рыжий, с белой капелькой на конце. Я лиса. Красивая, с блестящей шерсткой, любопытным носиком, но лиса! «Капец!» – сказала лиса, и хотела упасть в обморок, но поняла, что говорящая, и в ужасе, глядя на свое отражение, завопила. «Ой, лисенок, ты проснулась?» В комнату вошел вчерашний незнакомец. «А хотя нет, мы ж познакомились. Волшебник Саша, кажется». «А-а-а!» – повторила я на бис, глядя теперь уже ему в глаза. «Что случилось, зая?» – невинно спросил он. «И я...» тут же превратилась в зайца. Подняла на него взгляд и поняла, в чем причина моих несчастий. «Ты!» Фу, какой у зайца противный писклявый голос. Но фразу я договорю. Дару точнее. «Колдун недоделанный! Верни сейчас же мне прежний вид!» Последнее слово я пропищала на ультразвуке. Колдун заткнул свои уши, а потом поднял меня за мои. Тряхнул разок, чтобы я замолчала, нахмурился и сказал: «Ладно». Отпустил меня на пол, смотрю в зеркало, опять лиса. «Ты чего? Не понял, что ли?» Вот, у лисицы голос поприятнее будет. Ты же просила свой прежний вид. Вот я его и вернул. Обиделся Саша и даже отвернулся. Человеческий! Я человеческий вид просила! Гринписовец хренов! Тявкала я. Он развернулся ко мне лицом, сел на корточки, так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и сказал: «Я не могу, прости». «Чего? Как это не можешь? В зайца можешь, а в человека нет?» Я как смогла зарычала для усиления эффекта. «Ну, да». Он задумчиво почесал голову. «В зайца могу, в белку могу, если будешь плохо себя вести. Даже в курицу могу превратить. А в человека не могу, прости». «Почему?» Офигевшая от тонкой угрозы превратить меня в несушку, спросила я. Вежливо так спросила. И тихо. «Ты же хотела волшебной любви?» По его обвиняющему голосу я поняла, что сама виновата. А он вдруг оробел и замолчал. «И?» Поторопила я его. Он набрал полную грудь воздуха и выпалил на одном дыхании: «И теперь не станешь человеком, пока тебя не полюбит кто-нибудь из сказки». Занавес. Прямо такой плотный занавес надо было ему сейчас вокруг головы намотать, чтобы моего крика не слышать. А мне лапы связать, чтобы я по всей комнате не бегала и не скидывала на пол все, что могла разбить. Все, что не могла, тоже скидывала туда же.